Глава 10. Будь у меня хоть какой-то опыт общения с детьми, я бы смогла успокоить девочку, но я думала так же, как и она. Настоящие папы так не поступают. Он ее предал, бросил, как ненужного щенка, и забыл. «Что нам делать, Амбер?» – спрашивала Лара, заливаясь слезами. «Давай попросим тетю и дядю выделить нам маленькую комнатку. Мы не будем им мешать, честно». «Так не получится, малыш», — вздохнула я. «Нас в этом доме быть не должно, к сожалению. Пойдем к дяде Римасу. Что скажешь? Он приютит нас ненадолго, а потом мы с тобой уедем далеко-далеко. Туда, где море, песок и пальмы». «Что такое море?» Лара перестала плакать, вытерла нос рукавом. «Это почти как большое озеро, но нет ему ни конца, ни края. Если стоять на берегу моря, то другого берега не видно. По морю ходят корабли и лодки. В нем полно рыбы, опасной и безобидной, маленькой и большой. Когда-нибудь ты увидишь». Я улыбнулась девочке, мысленно пообещав себе, что ни за что не брошу ребенка. И чтобы Лара вновь не осталась одна, я обязана сохранить тайну. Не выдать ее ни полиции, ни тем более палачу. «Вам нужна помощь!» — крикнула миссис Денвиш из окна второго этажа. Она высунулась из него и свесилась через подоконник. «Мы можем отвезти вас по деревне, куда скажете!» Женщина указала на роскошный кэп, на котором они с мужем приехали. Кэп стоял чуть дальше от ворот тени клёна. «Благодарю, но мы сами справимся», — ответила я миссис Денвиш. Она не собиралась нам помогать, спросила только для того, чтобы убедиться, что мы все-таки уйдем, а не останемся жить под забором. Когда мы пришли к Римасу, Карена с ним уже не было, а сам Римас был чем-то занят во дворе. В воздухе летало облако опилок, жужжание пилы разносилось на всю округу. «Привяжи Маньку», — попросила я Лару и передала ей поводок. Девочка поудобнее перехватила кота, и тот пикнул от возмущения. Я привязала березку к забору. У Римуса не было никакой постройки, хоть отдаленно напоминающий сарай. «Девицы-красавицы!» — крикнул Римас, прикладывая ладонь ко лбу, чтобы защитить глаза от солнца. «В гости всем семейством решили прийти. Мы пришли к тебе жить!» — воскликнула Лара. — И Буся с нами, смотри! Правда здорово? — Римас, нас выгнали, — смущенно объяснила я. Пропустила Лару вперед себя во двор и заперла за нами калитку. — Альфред продал ферму неким Денвишам. — Продал? Как это? А ты бумаги посмотрела? — Посмотрела. Мистер и миссис Денвиш на месте фермы будут строить туристическую базу. — С красивыми домиками и даже прудом, — фыркнула Лара. — Вот дела, — протянул Римас, отключил пилу от питания, бросил ее на землю и вытер руки о штаны. — Ну, пойдемте в дом, покажу, где что. Хотя что там показывать, кухня да две комнаты. — Ты не против? — уточнила я. — Нам бы только некоторое время пожить где-то, а потом мы уедем. — Куда вы уедете? — В город. Там я смогу найти работу. Ты не волнуйся, Лара не будет нуждаться. Я и сама сначала думала остаться в Вивьене, но потянула в деревню. «Да что этот город?» — усмехнулся Римас. «Кэбы носятся, людей много, шумно, и за все нужно платить деньгами. Человечество из-за этих треклятых бумажек совсем с ума сошло. А в дворецком такого никогда не будет. Живи да радуйся». Тут все есть, поля, огороды, скотину можно спокойно растить. Мы никогда не бедствовали, и даже те, кто работать не желает, голода не знали. Разве что эти их городские технологии позволили нам в деревне перестать жечь свечи. Как электричество провели, так не нарадуюсь. Пила вот, подарок от старого друга, волшебное изобретение. Турбазу построят, и тут будут треклятые бумажки, подумала я грустно. Но вслух этого, конечно, не произнесла. Римас поселил нас в свою комнату. В ней у стены стояла узкая кровать, а у окна низкий столик. В сундуке полагалось хранить одежду. Шкафа не было. Постельное белье старенькое, но чистое. Подушки, набитые гречневой шелухой, оказались на удивление удобными. Чуть позже Римас притащил откуда-то тоненький палас и кинул его на пол. «Чтоб ноги не мерзли», — сказал он. «Да вы осваиваетесь. Будьте как дома, а я пойду стол доделаю. Кухонный совсем почти развалился. Новый хочу смастерить». Римас улыбнулся нам и вышел. Буся сразу же принялся обнюхивать новое жилище, а Лара забралась на кровать и притянула колени к подбородку. «Дядя Римас добрый», — сказала она тихо. «Мама всегда говорила о нем только хорошее. Он часто помогал нам, и с папой они ладили. Иначе он бы не пустил нас к себе пожить», — вздохнула я, садясь на кровать рядом с Ларой. «Ну что, чем сегодня займемся? У меня предложение. Давай заберем продукты из старого дома и приготовим ужин для дяди Римаса. Он нас приютил, а на добро нужно отвечать добром». Мое предложение было принято с энтузиазмом. Мы сразу же вышли из дома и отправились на ферму, чтобы забрать все, что не смогли унести сразу. Миссис Денвиш, как оказалось, собрала в мешки все, что нашла в кладовых, и выставила их к двери. Завидев нас, обрадовалась. «А я уж думала, выкинуть придется», — сказала она, широко улыбаясь. «Зачем выкидывать хорошие продукты?» — не поняла я. «Если бы мы не вернулись до завтра, вы могли оставить их себе?» «Ой, нет!» — острый носик сморщился. «Такое ешьте сами!» Какое такое, я уточнять не стала. Взвалила на спину два мешка с овощами и мясом, и мои колени подогнулись. С трудом вернула равновесие и поспешила уйти. Помнила слова мамы: когда несешь что-то тяжелое, главное не останавливаться. Вообще-то она говорила это о камне на душе, об ответственности, а не о картошке с морковью. Лара, нагруженная мешками полегче, в которых были сыр, мука, сушеные ягоды и грибы, торопилась за мной. Я то и дело ловила взгляды соседей. Родительница Марка даже не скрывалась, когда выглядывала из-за забора. Встретилась нам Ирисанна. Девушка прошла по дороге мимо, не удостоив нас взглядом. Интересно, что она успела забрать из фермерского дома? Еще интереснее, пойдет ли туда еще раз? Хотела бы я посмотреть, как она станет доказывать миссис Денвиш, что является невестой Альфреда. Римаса во дворе не оказалось, и мне пришлось самой заносить все мешки в дом. Я упала на колени, чтобы отдышаться, а встать уже не смогла. Поясницу пронзила жуткая боль. Лара волоком утащила свои мешки кухонной печи и вернулась ко мне. Села передо мной на корточки и с беспокойством заглянула в глаза. «Тебе грустно, Амбер? Мне тоже грустно. Вот здесь». Девочка положила ладошку на грудь в районе сердца. «Болит как будто. Но у нас будет другой дом. Больше и красивее, правда?» «Ага», — прохрипела я, не в силах вздохнуть. «Ларочка, позови дядю Римаса. Может быть, он за домом?» «Сейчас!» Лара убежала. Я слышала, как она надрывно зовет Римаса, и совсем не скоро мужской голос ответил. Входная дверь хлопнула. Римас поспешил ко мне. «Ёлы-палы, Амбер! Могла попросить помощи в самом деле. Ты вот эти мешки несла!» «Не хотелось тебя отвлекать!» Я поморщилась от нового приступа боли. «Надеюсь, на сокровище твоей кладовой. Есть в ней что-нибудь для лечения сорванной спины?» «Есть, конечно!» Мужчина засуетился, помог мне подняться и уйти в комнату, где я легла на кровать лицом к стене. Римас умчался в кладовую, а вернулся с горшочком дурно пахнущей мази. Лара где-то поймала Бусю и теперь тревожно теребила бедного кота за уши. От меня она не отрывала взгляда, будто боялась, что и со мной случится что-то непоправимое, как с ее матерью. «Пожалуйста, Амбер», — прошептала она, — «если ты болеешь, скажи правду, я же не останусь одна». «Из-за тяжелых мешков прихватила спину», — улыбнулась я с трудом. «Такое бывает. В этом нет ничего страшного. Дядя Римас сейчас поставит меня на ноги». «Поставлю, поставлю», — подтвердил Римас. «Ну-ка, отвернись. Как я мазать-то буду?» Я послушно выпрямилась. Римас оголил мою спину, и кожа коснулась что-то холодное и липкое. «Фу!» — скуксилась Лара. как неприятно пахнет!» «А что это?» — спросила я настороженно. После того, как узнала, что из-за сна Беримаса человек может сойти с ума, доверие его лечения почти не вызывало. Впрочем, березку-то он спас от смерти. «Да, ничего особенного», — в голосе мужчины скользнула фальшь. «Грязь лечебная, собранная на болоте в Глейворке. Сварил ее с некоторыми травками. Добавил трухлявый дубовый корень. Да настаивалась мазь больше месяца. Средство не от всего, но от боли в спине помогает сразу. Так, ну-ка, пошевелись». Я одернула кофточку, перевернулась на спину, неверяще поерзала на кровати. «Отпустила? С ума сойти!» Выдохнула я ошарашенно. «Если бы у меня была такая мазь в прошлом...» Я испуганно осеклась. Чуть было не обмолвилась, что мой муж страдал болями в спине и суставах. Он пропадал у докторов, тратил сотни фунтов на лекарства, но ничего не помогало. «Спасибо, Римас. Знаешь, я бы на твоем месте подумала о том, чтобы продавать снадобья на городском рынке. Помню, ты говорил, что деньги – зло, но...» «Зло», – оборвал меня Римас. «Видеть их не могу. Кто вообще придумал, что за разрисованный клочок бумаги можно что-то купить? А самое страшное, купить-то можно все, что угодно, и даже жизнь. Так что мои секретные лекарства останутся при мне. Я помогаю соседям, они помогают мне. Этого достаточно для счастливого существования». Я промолчала, не найдя слов для ответа. Наверное, в какой-то степени даже понимала Римаса. Без денег жить куда проще и легче. Но все еще были опасения по поводу того, что в Дворецком после открытия турбазы без денег жить будет сложно. Впрочем, когда сюда начнут приезжать отдыхающие, Римас запросто сможет заработать на их болезнях, если понадобится. «А мы будем готовить ужин?» – спросила Лара, отпустив, наконец, затисканного котика. Буся тут же дал дёру из комнаты и выскочил на улицу через окно. Я кивнула и обратилась к Римасу. «Ты не против, если мы похозяйничаем на кухне?» «Делайте, что хотите», — улыбнулся мужчина. «А мне пора поить Верду. Она скоро проснется». «Ты сможешь вернуть ей здоровье?» «Смогу, но не скоро. Сотворив яд, я, конечно же, приготовил и противоядие. Но беда в том, что Верда слишком долго была под действием той настойки. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы вернуть ей рассудок. Пока она только перестала кричать, и то хорошо». Римас ушел в соседнюю комнату к Верде. Мы с Ларой занялись приготовлением ужина. Пожарили куриные ножки, залили томатным соусом и оставили на печи томиться. Пока готовилось мясо, нафаршировали перцы и отправили их в духовой шкаф. Не хватало салатика из свежих огурцов и помидоров. Но где же их взять в конце весны? «Как вкусно пахнет!» Лара не отходила от сковороды с томящимися куриными ножками. «Мама тоже вкусно готовила, но у тебя как-то по-другому выходит». «Что она обычно готовила?» – спросила я осторожно, не желая причинять боль ребенку. Но в то же время понимала, девочке важно не забывать маму. «Рулетики мясные!» – улыбнулась Лара. «А еще она пекла пироги и блины и жарила картошку с грибами. Супы еще варила, всякие разные, с рыбой, с мясом, с грибами и даже с ягодами». «Суп с ягодами?» – удивленно переспросила я. «Ой, нет!» – девочка нахмурилась и подняла глаза в потолок, вспоминая. «Это было варенье, не суп, но она варила ягоды в тазу, как суп!» Мясо было готово, перцы тоже. Мы выставили на стол глиняные тарелки, выложили на них по две куриные ножки и по одному перцу. Оставшиеся вернули в духовой шкаф, чтобы не остыло. За окном мелькнула тень, и дверь содрогнулась от удара. «Римас, ты дома?» — крик Марка поднял бы даже мертвого. Я бросилась к двери, впустила мальчишку в дом, и тот, переведя дыхание, уставился на меня недоуменно. «А ты что тут? Там это, в Ларином доме люди какие-то поселились, приехали на громадном кэбе, потом еще два прикатили, суета какая-то, людей много». «Не Ларин это больше дом», — усмехнулась я. «Садись за стол, ты как раз к ужину». «Как это не Ларин?» «Нас выгнали», — ответила Лара с набитым ртом. «Папа дом продал». «Продал?» — Марк заходил по кухне из угла в угол. «Он оставил дочь без крыши над головой». Римас выглянул, чтобы проверить, кто шумит в его доме, и приветственно кивнул мальчику. «Римас!» — Марк метнулся к мужчине. «Мы должны вернуть этот дом любой ценой!» «Это еще зачем?» «Я слышал, как те люди говорили о туристической базе. Там уже и рабочие приехали». «Ну и на здоровье!» — фыркнул Римас. «Пусть строят, что хотят». «Ты что, не понимаешь?» — Марк схватился за голову. «Деревне придет конец, если они сюда богатеев привезут!» «Ты это от матери нахватался?» Римас сел за стол и жадно осмотрел блюдо. «Давай-ка поедим, потом обсудим, что делать».